Ясная заря с золотыми волосами. В солнечном и зеленом королевстве жил король. Его дочь была настолько красива, что, казалось, солнце от рождения девочки дарило ей золото своих лучей, а природа наделила ее совершенством и изяществом линий. За кудри цвета спелой пшеницы и голубые, как весеннее небо, глаза принцессу называли «Ясной зарей». Только услышав о красоте ясной зари, в принцессу влюбился король соседней страны. Был он молод, красив и отважен в бою и на охоте. Отправив посла к отцу невесты сватать, король ни секунды не сомневался, что получит согласие. Тем более, что вместе с послом передал для принцессы богатые дары в знак любви и уважения. Только не все покупается и продается. Принцесса отвергла все подарки, оставив на память только пакетик с золотыми английскими булавками. Для юного короля это был удар, который он, казалось, не мог пережить. Придворные очень любили своего короля и очень переживали за него. Один из них по имени Уэлком сказал: «Лучше бы его величество отправил меня сватать принцессу. Уж я бы точно привез ее в наше королевство». Как и в любом другом кругу придворных, в свите короля были свои интриги. Лорд, который ненавидел Уэлкома, тут же доложил королю о смелом заявлении недруга. «Ваше величество, у вас есть соперник». Уэлком, ваш слуга, заявил, что мог бы легко завоевать сердце принцессы. Я думаю, что он слишком высокого о себе мнения, и его нужно примерно наказать за гордыню. Король, занятый мыслями о принцессе, не стал слушать дальше. Он приказал: «Арестуйте его и посадите в тюрьму. Пусть там подумает о своем величии». Лорд постарался не только выполнить приказ короля, но и добавил тюремщикам от себя: «И не кормите его. Пусть он там умрет от голода». Больше, чем голод, Уэлкома мучила несправедливость. Он кричал, пока были силы: «О, мой король! За что такое жестокое наказание? Ведь моя любовь к вам безгранична. Я бы жизни своей не пощадил, чтобы король был счастлив». Напротив окон темницы рос сад, в котором король часто прогуливался. Однажды он услышал слова Уэлкома и приказал привести придворного к себе. Смиренно стоя на коленях, Уэлком спросил короля: «Чем я провинился перед вами, ваше величество? Преклоняюсь перед вашим мужеством и добродетелями и не понимаю». «Мне передали добрые люди твои слова. Почему ты считаешь себя лучше?» «Я говорил, что смогу для вас добиться расположения принцессы, сделать так, что она вас полюбит. Если вам передали слова иначе, то просто хотели оклеветать меня. А ты и в самом деле сможешь посватать за меня красавицу». В глазах короля зажглись огоньки надежды. «Если ты сможешь уговорить принцессу выйти за меня замуж, я забуду это недоразумение. Я люблю ясную зарю и готов на все, чтобы добиться ее любви. Если ваше величество позволит, я завтра же с утра отправлюсь к ее отцу», — воскликнул обрадованный Уэлком. «Мне нужен сильный конь и письмо, написанное вашей рукой. Сегодня вечером ты все получишь», — ответил юный король и приказал выпустить Уэлкома. Лишь только первые лучи солнца осветили верхушки дубов, Уэлком вскочил на коня и отправился в соседнее королевство. В кармане его платья находилось пылкое послание влюбленного короля. Дорога лежала мимо озера. Уэлком спешил, но это не помешало ему заметить большую рыбу, которая билась в прибрежном песке. Возможно, будь другое время и другой случай, Уэлком отдал бы поварам эту рыбу на уху, но сейчас ему почему-то стало жаль беднягу. Схватил он ее за хвост и бросил в воду подальше от берега. Не успел он снова вскочить на коня и продолжить свой путь, как рыба вынырнула и сказала человеческим голосом: «Благодарю тебя, добрый человек. Ты подарил мне жизнь, можешь рассчитывать на мою помощь». Нырнула, и только круги пошли по воде. Видимо, день такой выдался. Скачет волком дальше, а там в поле дерево растет. На верхушке гнездо воронье, а в нем птенцы пищат. И не от голода, а орел гнездо разоряет. Вскинул волком лук, натянул тетиву и пустил стрелу в орла и спас птенцов. Прилетела ворона-мать, закаркала благодарно. «Спасибо тебе, юноша, за детей моих! Вовек не забуду! Я твоя должница!» Пожелал волком добра вороне и ее семейству и отправился дальше. И мили не проехал, увидел сову, что в силках билась. Освободил он ее от пут и на волю выпустил. Сова ему и говорит человеческим голосом: «Если бы не ты, погибла бы в пасти волка или лисы, никогда не забуду. Понадобится моя помощь, только позови». Поблагодарил волком сову и в путь. К вечеру добрался до замка принцессы. Словно почувствовала ясная заря что-то, вышла навстречу. Увидел ее гонец королевский, застыл от восторга, слова промолвить не может, любуется. Едва вспомнил, зачем приехал. Он пустил в ход все свое красноречие, расхваливая короля. Ясная заря слушала, да и говорит: «Думаю, что вы правы, столь лестно говоря о своем короле. Я почти уверена, он замечательный человек и хороший король, только не до свадьбы мне сейчас. О другом деле думай. Прошу вас, скажите, что вас беспокоит». «Да вот, обронила сегодня в озеро свое любимое кольцо. Пока не получу его обратно, о замужестве и думать не стану». Повернулась и ушла в свой замок прелестная невеста. «Что же делать?» — думает юноша. «Как отыскать в илистом дне это кольцо?» Пошел волком к озеру, сел на берегу, смотрит в воду и видит, подплывает что-то огромное. Выглянула голова огромной рыбы, открылась пасть, а там кольцо красоты необыкновенной. Подбежал юноша, взял кольцо, а рыба говорит: «Возвращаю свой долг, мой спаситель». Вильнула хвостом, волну разогнав, и исчезла на глубине. Счастливый юноша поспешил к принцессе. «Я нашел ваше кольцо, ваше величество. Прошу вас хотя бы выслушать меня». «Знаю, о чем пойдет речь. За кольцо спасибо. Только сделал мне предложение принц Гру. Думаю, пока». «Понимаете, он очень опасен. Это чудовище, людоед. Если я не соглашусь стать его женой, он уничтожит столько людей, что я себе потом вовек не прощу. Попробуйте справиться с ним, и мы потом вернемся к этому разговору». Что же делать? Отправился волком к дворцу принца Гру, великана и людоеда. Вместо камней вся дорога была вымощена человеческими костями. Страшный путь. Но страшнее был вид самого людоеда, когда он внезапно появился и зашагал к Велкому, наступая на деревья, словно это была трава. От ужаса Велком нечаянно свистнул. Великан поднял голову вверх, думая, что это птица какая-то летит. Свистнул-то юноша, а птица и в самом деле прилетела. Это была ворона. Она острыми когтями вцепилась в лицо великана, а железным клювом вмиг выклевала ему глаза. Людоед упал и умер. «Это тебе моя благодарность за жизнь детей!» — каркнула ворона, взлетела и исчезла в облаках. Волком решил принести принцессе голову великана в доказательство, что с ним покончено. Принцесса обрадовалась несказанно. «Если друзья такие у твоего короля, то король и в самом деле достойным мужем будет. Я готова согласиться, но есть еще одна вещь, которую надо добыть. Это вода, которая сохраняет красоту и здоровье. Не мне одной такая вода нужна. Только добыть ее очень трудно, потому что находится она в темной пещере, вход в которую охраняют огнетышащие драконы, змеи и скалопендры. В пещере есть фонтан. Вот там и плещется вода красоты и здоровья. Принеси кувшин с такой водой. Хочу перед свадьбой испить несколько глотков. Ваше Величество, может, эта волшебная вода питается вашей красотой, чтобы потом даровать другим? Я обязательно добуду эту воду. Видимо, не один человек уже пытался выполнить желание принцессы, потому что люди жалели Велкома. И этот погибнет. Как жаль! Тем временем юноша уже подходил ко входу в пещеру и думал: пусть хоть кто-нибудь расскажет королю, как я хотел для него счастья. Но оказывается, Велком был не один. На ветке ближайшего дерева сидела сова. Она сказала: здесь под деревом есть сосуд. Привяжи его к моим лапам, и я сама принесу тебе волшебную воду. Но это же очень опасно, ведь в пещере чудовища, змеи и скалопендры. Я смогу, не волнуйся. И действительно, скоро сова вернулась с сосудом, полным волшебной воды. Теперь мы в расчете, спаситель. Велком бросился ко дворцу принцессы. Красавица была в восторге от мужества юноши. Она сказала: «Ты доказал, что ты настоящий рыцарь. Ты мужественен и можешь просить моей руки». «Прости, принцесса, ты намного прекрасней, чем ясная заря, земля и небо на рассвете. Но я верен своему королю и слову, которое дал». И принцесса, наконец, согласилась выйти замуж за короля. Свадьба была пышной и веселой. Жена не могла нахвалиться Велкомом, говорила только замечательные слова мужу о нем. Король начал подозревать, что жена любит не его, а придворного Велкома. Жару в костер ревности добавлял и лорд, который так ненавидел юношу. «Ваше Высочество, как вы можете терпеть измену, пусть только в сердце?» И король решил покончить с сомнениями. «Заточите его в темницу!» Приказ короля лорд выполнил быстрее, чем ветер пронесся по вершинам дубов. Ясная заря, узнав о решении мужа, стала умолять его выпустить ни в чем не повинного юношу, так преданно любившего своего короля. «Он так много для вас сделал!» — молила она. «Вспомните, сударь!» Но чем больше она просила, тем непреклоннее стоял на своем король. Трудно сказать, сколько времени прошло, только принцесса стала болеть и чахнуть. Неблагодарность мужа лишь подчеркивала благородство юноши Велкома. Тогда король решил сделать свою внешность неотразимой, хотя он и так был красив. Думал таким образом пробудить любовь жены к себе. Для этого в особой комнате стоял сосуд с волшебной водой. Ясная заря будто забыла о нем, никогда не спрашивала ни короля, ни слуг. Никто не знал, что сосуд служанка разбила. Вода вытекла, а она, чтобы скрыть беду, взяла другой сосуд. Точно такой же стоял у короля в комнате, только в нем был и яд. Из этого сосуда король давал испить тем, кого хотел уничтожить. В тот роковой день, когда король решил стать красивее, он вошел в комнату и выпил из сосуда, не зная, что там яд. Смерть короля была мгновенной. Ясная заря в этот же день приказала освободить верного юношу, и через год они обвенчались и жили долго и счастливо.